Глава 8. В пустоте я провел неделю, как подсказал мне таймер обратного отчета, пульсировавший рядом со все еще завышенным показателем пинга. Я размышлял, не понимая, как люди могут быть такими злыми, пусть даже это только игра. Впрочем, что-то подсказывало мне, что Алиса и в жизни не отличалась избыточным гуманизмом. А может, Алисы уже и нет в том игровом теле. Эйб, убивая меня, призывал не принимать все это на личный счет. Но теперь, когда я вспоминал своих игровых родителей, это стало настолько личным, что лишь детальные планы мести всем хранителям и каждому из них по отдельности помогали мне продержаться. Еще я читал сообщение от Джаггернаута в чате и гадал, как теперь пошутит со мной эфир. И тот не разочаровал. Сначала поругал за очередную быстро загубленную жизнь и пригрозил в следующий раз дать 3 штрафных месяца в пустоте. А потом, помня мое страстное желание ходить, выдал мне персонажа, который только это и мог. Когда таймер обратного отсчета сменился на полоски опыта и денег, передо мной материализовался молодой абориген по имени Данте Куачитлан. Кто им такие имена подбирает? Коренные жители Авроры – несчастные создания, которых частично истребили, частично взяли в рабство, а частично согнали вглубь материка Магнус и его люди. Вот и я в этот раз оказался очень далеко от населенных мест. Класса у персонажа пока не было. Предлагалось выбрать один из тех, о которых мне когда-то рассказывали в тренировочном лагере. Правда, сделать выбор сразу было нельзя. Сначала требовалось войти в игру и что-то сделать. Я не торопился и решил изучить все заранее, максимально подробно. Даже увлекся так, что хотел отправить сообщение администрации в книгу жалоб и предложений, чтобы персонажей показывали еще до истечения срока штрафа, и таким образом давали оштрафованному возможность хоть чем-то себя занять. У Аврариан был расовый бонус на выносливость и 3 класса – воин ягуара, монстролов и шаман. Первый по характеристикам чем-то напоминал стандартного танка с дополнительными плюшками на усиление от приона. Второй – рейнджера с обилками на убийство монстров, а третий был заточен под магию куре и знахарство. Каждый класс обладал уникальными способностями и умениями. Воинов не трогали дикие звери, шаманы могли призывать тотемных существ, монстроловы чувствовали скопление приона, а вместе с ним и монстров, накачанных этим магическим стероидом. Сначала меня привлекал шаманский класс, как наиболее близкий к моему игровому опыту. Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что монстролова можно отнести к разряду «хоть в чем-то повезло». Во-первых, выносливость давала больше очков жизни и позволяла быстро и далеко убежать. А во-вторых, находить прион, ради которого, собственно, и открыли этот материк, было как минимум выгодно финансово. В идеале же, накачавшись силой, я смогу наверстать упущенное в пустоте время и попортить жизнь хранителям. Управлять навыками и заранее выбирать что-то из дальнейшей ветки развития тоже было нельзя. Выбор появится только по окончании контракта Неписи, но что-то будет прилетать рандомно, а что-то можно будет изучить в рамках игровой логики, хоть и на простейших уровнях. Придется жить с тем, что великий эфирный рандом сгенерировал сейчас. Имя – Данте Куачитлан, уровень 27, раса – аврарианин, племя – дубово-кожие. Расовый бонус – плюс 1 очко запаса сил за каждый уровень. Племенной бонус – татуировка, защита от колющих и режущих ударов 10%, снижение риска получения критического урона на 5%. Достижение, равное среди первых на Авроре. Бонус достижения – частичное 80% невосприимчивость к приону, контроль приона. Класс – неопределенно. Будет доступен после прохождения испытания. Профессия не определена. Активные навыки. Темное зрение. Не активировано. Пассивные навыки. Отсутствуют. Характеристики персонажа. Жизнь 24. Текущее значение 875 единиц. Запас сил 37. Текущее значение 1200 единиц. Мана 3. Текущее значение 30 единиц. Прочая лабуда должна была по большей части определиться после прохождения какого-то испытания. На вид моему аврарианину было слегка за 20, а по легенде он только-только достиг совершеннолетия. Испытание докажет его право называться мужчиной и, возможно, определит его тотемное животное. Он получит первые боевые способности, а я – возможность выбрать класс. Я покрутил тушку персонажа, разглядывая племенную татуировку. Плечи, лопатки и шея были покрыты черным узором в виде прямоугольников и квадратов. Этакий пиксельный камуфляж. Внешне Данте, как я решил его называть для краткости, отдаленно напоминал меня, только кожа более смуглая и ростом повыше. Он был обут в мокасины, из одежды на нем были кожаные штаны с протертыми коленками и жилетка из серой кожи. Справа на поясе висела небольшая сумка. В ней была еда, которая могла и подлечить, и восстановить выносливость. Два куска спрессованного хлеба, обернутых в лист незнакомого мне растения, возвращали 10% здоровья, а фрукт с шершавой кожурой, похожий на синий апельсин, мог спасти от жажды и дать плюс 5% к выносливости на 2 часа. Еще я положил в сумку свой легендарный чертеж раба-пса. Он не пропал, потому что был все время при мне. А вот книжки с рецептами я утратил, выложив их перед тем злополучным рейдом, который закончился обменом телами с Сейпом. На руках красовались браслеты, тоже из кожи, но с вплетенными цветными нитями. Мой новый персонаж был настоящим модником. В проколотом левом ухе торчало черное мифриловое колечко, немного улучшавшее слух. Виски были высоко выбриты, а оставшиеся волосы собраны в три плотные косички, доходившие до лопаток и украшенные вплетенным птичьим пером. Я посмотрел за спину Данте, пытаясь сквозь мутную пленку рассмотреть новую шутку эфира. А то появлюсь сейчас на краю пропасти или погребенной заживо в какой-нибудь шахте. Но пока различались лишь зеленые и синие пятна, видимо, лес и небо. В окне с квестами появился раздел с заданиями, которые я мог выдавать игрокам, будучи NPC. Таких заданий пока было два. Найти потерянный нож моего дедушки-охотника, не вернувшегося домой, и принести жертву одному из деревенских тотемов, дабы порадовать местных богов. Разберемся по ходу, что мне это даст, если долго проживем. С этими мыслями я подтвердил выбор персонажа и провалился в игру.